Вращение в круге. Представьте себе владельца большой тюрьмы, в которую ежедневно попадает множество осужденных. В этой тюрььме есть одиночные и общие камеры с нарами, а есть и камеры класса люкс. Люди попадают в тюрьму с одной целью – отбыть наказание. Но даже там они не хотят страдать, и поэтому, чтобы иметь хоть какое-то так называемое счастье, устраиваются поудобнее. Но тюрьма есть тюрьма. Владелец заведения предоставляет своим подопечным все необходимое – пищу, одежду, жилье и работу. Однако он лишает их самого главного – свободы выбора. Теперь вы будете носить ту одежду, которую вам выдадут, есть ту пищу, которую принесут, выполнять ту работу, которую вам поручат. А если вы, недовольные своим положением, попытаетесь сбежать из-за высоких стен, то добьетесь противоположного эффекта. Срок заключения бунтовщика, как правило, продлевают, и его бедственное положение еще больше усугубляется. Примерно по такой же схеме устроен мир самсары, в котором кажется, что все рождаются для счастья. Но даже тем, кто устроился с максимальным комфортом, со временем становится понятно, что счастья в жизни нет, так как нет и истинной свободы. И чем больше человек желает управлять и хозяйничать миром, чем усерднее пытается освободиться от законов природы, тем больше он запутывается в своей карме и продлевает свое материальное существование, бесконечно рождаясь и умирая. Дело в том, что у владельца этого великого творения совсем другие планы. В начале дня Брахмы все живые существа проявляются из непроявленного состояния, и затем, когда наступает ночь, они снова уходят в непроявленность. Бхагавад-гита 8.18. Великий план. Эволюция души. Подобно тому, как заключенный может освободиться из тюрьмы, изменив свою преступную природу, основанную на вожделении, гневе и жадности, так же и душа может освободиться из цикла рождения и смерти. Победив в себе низменную природу, человек может увидеть, что над миром насилия и борьбы за выживание существует совершенно другой мир. Он невозможен с точки зрения материальных законов, но полностью соответствует желаниям любого живого существа. Это мир любви, вечности и высочайшего знания. Это то, что кажется утопией в нашем обществе, где в результате пагубных желаний сознание человека деградирует, и он быстро приобретает порочные качества, от которых уже не может освободиться. Поэтому человеку необходим естественный процесс, способный восстановить чистоту его души. Этот процесс, очищающий душу от злых намерений, называется эволюцией сознания, а ступенями эволюционной лестницы являются различные формы жизни, благодаря которым душа поднимается все выше и выше с помощью реинкарнации, закона смены тел. Каждое материальное тело дает душе прибежище для его насущных желаний, и природа уравновешивает их, позволяя каждому виду жизни совершать строго отведенную для него деятельность. Но чтобы уравновесить чрезмерно бурную деятельность человека, которому позволено делать многое, часто необходимы войны или, другими словами, массовая смена тел. Это необходимо для того, чтобы уменьшить негативную информацию, скопившуюся сверх всякой меры в человеческом обществе. В мире животных негативная информация вполне может существовать, не нарушая равновесия в природе. Такие качества, как агрессия, злоба, жестокость, естественны для животных, и это является частью общей природы, которая способна в совершенстве ими управлять. Поэтому многие агрессивные и эгоистичные люди рождаются в животном мире. Живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует своими дорогами жизни, наслаждаясь тремя гунами материальной природы. и соприкасается таким образом с добром и злом. Бхагавад-гита 13.22. Негативная информация в уме человечества, несомненно, выразится в его поступках. Другими словами, она воплотится и станет частью этого мира, как социальное или политическое явление, а иногда выразится как природный катаклизм. Душа, нарушая законы пребывания в человеческом теле, должна вернуться на уровень сознания, который соответствует законам поведения другого типа тела.